Матерь Агни-йоги. Ни восторженностью, ни надеждами, ни разговорами, ни видениями, ни психизмом продвигаться нельзя. Короткий взлет, а за ним неизбежное падение. Двигаться можно только делами и работой, и прежде всего над собою. Без этого условия всякое продвижение будет воображаемым. Воображаемое продвижение – явление очень печальное, ибо ослеплен человек миражом оккультной майи. Самообольщением будет такое состояние – худший вид майи.